Мы вышли из X-матрицы. Мы развернули боевые порядки. Мы взлетели. Мы начали. Начали. Ну, наконец-то. В том вылете радиомолчание нам в обязанность не вменялось. Зачем? И вот когда мы поняли, что тактическая внезапность достигнута, когда мы увидели себя со стороны через трансляцию слетающих командных пунктов, все тех же «Асмодеев», с одним из которых сейчас был состыкован командирский истребитель «Бердника», когда мы убедились, что нас 280, что отметки от наших флугеров тоже в состоянии выбелить до полной засветки тактические мониторы, вот тогда и настроение сделалось соответствующее. То. Самое то. За Родину. За Москву. Ура! Ура! В Бога душу мать! Многим позже стало известно, что сказал в ту минуту адмирал Пентадша Храви, командующий конкордианскими силами вторжения, сведенных в группу флотов Гайомарт. Адмирал Шахрави, в течение часа демонстрировавший в нашей зоне ответственности десантное соединение, да так и не дождавшийся атаки русских авианосцев, окончательно уверился, что разведка не врет. Разведка обещала, да что там обещала, клялась, что наиболее боеспособные авианосцы второго ударного флота отведены с 801-го парсека в метрополию. И действительно, на орбите Земли специально выделенная крепость усердно эмулировала радиообмен штаба флота. Несколько гигантских макетов с настоящими радиоузлами на ремзаводе номер 211 «Луна-Солнечная система» в свою очередь изображали авианосцы «Три светителя» Дмитрий Донской, Рюрик, Александр Невский и князь Потемкин Таврический. Часть из них будто бы с начала марта стояла на капремонте, часть на модернизации. Учитывая, что первый ударный флот был разгромлен по частям в Синапском поясе, и это было фактом вполне достоверным, адмирал Шахрави с легким сердцем воспринял атаку группы «Циклон» как жест отчаяния. После того, как «Циклон» перестал представлять собой боеспособное соединение, конкордианцы решили, что первая фаза операции, разгром наших авианосных сил, благополучно завершилась, и теперь можно спокойно крушить разношерстный интерфлот, а заодно и всю нашу систему противокосмической обороны. И вот ситуация. Первая волна клонских флугеров сражается с интерфлотом, вторая волна, конкретнее торпедоносцы, уже частично подана на катапульты, как вдруг из X-матрицы выходят 13 кораблей, среди которых нетрудно заметить три светителя, Рюрик и Дмитрий Донской. И более того, группа развернута в боевой порядок, ее появление на кормовых ракурсах никак не назовешь случайным, и эскадрильи торпедоносцев, взлетевшие первыми, говорят сами за себя. Так вот, адмирал Пентадша Храви побледнел. Затем отдал несколько самых необходимых указаний по отражению налета и изрек: «Больше всего я боялся, что их лучшие авианосцы так и не покажутся. Теперь, господа, осталось только дождаться Невского и Потемкина. Я чувствую, они тоже где-то рядом». Шахрави было хорошо играть в хладнокровие, ведь он держал флаг на линкоре «Кават», находящемся во главе центральной колонны авианосцев. Непосредственной угрозы его жизни пока не было. А вот экипажи замыкающих авианосцев «Джамаспа», «Фрашаостра», «Виштаспа» и «Римуш», равно как и командиры, ответственных за их охрану фрегатов, от нашего появления в восторг не пришли. «Бердник», чей истребитель был временно состыкован с «Асмодеем», следовал за нами по пятам, боясь потерять связь с ударными группами хотя бы на секунду. А «Клон» так и гвоздил помехами, еще бы. «Мужики, еще раз напоминаю, работаем в один заход. Все ударное оружие применить в 2-3 последовательных залпа с минимальным интервалом и уходить обозначенным маршрутом». А маршрут отхода на этот раз был весьма занятным. Чтобы не терять время на полный разворот, нам, истребителям, вменялось после атаки лишь немного отклониться от боевого курса и продолжать полет по правому траверзу авианосных колонн противника. По ту сторону нас должны были подобрать перешедшие X-матрицей три светителя. Очень рискованный маневр со всех точек зрения. Но, пожалуй, только так у нас, истребителей, сохранялись шансы спастись. Какие были намечены пути отхода для штурмовиков и торпедоносцев, я не знал, но уже начинал догадываться. Чтобы всадить ракеты именно туда, куда нас просили, в дюзы вражеских авианосцев, нам требовалось подойти к проклятым летающим крепостям довольно близко. Настолько близко, чтобы бортовая оптика дала надежную картинку, по которой можно будет вручную дать целеуказание нашим муренам. На дюрандалях с включенным защитным полем это было не так страшно, а вот за Горынычей я волновался. Впрочем, зря. Отцы-командиры Горынычей пожалели. До авианосцев еще оставалось добрых 13 тысяч километров, когда камэски продублировали приказание Бердника. «Всем Горынычам внимание! Атаковать ближайшие фрегаты прикрытия! Повторяю, атаковать фрегаты прикрытия! Мурены выпустить по данным радиолокационных прицелов, после чего обеспечивать выход в атаку торпедоносцев. Первоочередные цели — зенитные ракеты и большая группа флугеров на 9 часов». Да, эту группу я видел. Несколько конкордианских авианосцев «Авангарда», быстро выпустив с катапульт, подготовленные к боевому вылету торпедоносцы, только что подняли истребители «Абзу». Вместе с дежурными машинами набралось 4 десятка аспидов. Страшно подумать, сколько истребителей встретило бы нас, не уйди больше полутора сотен «Абзу» эскортом первой волны в атаку на «Интерфлот». Как это всегда бывает в космосе при атаке со средних дистанций, сперва ты не видишь совсем ничего, кроме отметок на тактическом экране. Потом бортовая оптика наводится на цели по данным радаров и постепенно выдает на обзорные экраны, перерисованные цифрой, и оттого неправдоподобны контрастные иголки, овальные пятнышки и острые щепочки, отдельные вражеские корабли в разных ракурсах. Спустя несколько секунд невооруженным глазом начинаешь различать крошечные звездочки. Одни имеют постоянную светимость, другие нервно мерцают, третьи один лишь раз кокетливо подмигивают и исчезают навсегда. Эти звездочки говорят о том, что супостат ожесточенно сражается за свое право видеть небо. Импульсы маневровых двигателей, выхлоп ракетных ускорителей стартующих флугеров, пуски зенитных ракет, отстрел и эфемерная жизнь ложных целей. В такой ситуации главное не щелкать клювом, потому что звездочки еще долгое время останутся звездочками, зато в телевизионных каналах иголки и пятнышки за считанные секунды начнут увеличиваться в размерах, обрастать деталями, опять же неправдоподобно четкими, и сопроводительным мусором прицельных данных. Во всем этом великолепии надо немедленно отыскать свою цель и пометить ее, чтобы оптика работала только по ней, с узким полем зрения и максимальным разрешением. Упустишь момент и пиши пропало. Хорошо еще, если в одном комплекте с матюгами с тобой поделится целеуказанием ведущий или командир тактической секции. А так, как это обычно бывает в жизни, что-нибудь обязательно не сработает. В итоге либо обстреляешь что попало и как попало, либо будешь вынужден смириться с перспективой повторного захода. В нашем случае повторный заход означал верную гибель, ведь три светителя долго дожидаться отставших машин не станут, не та ситуация. А самостоятельно дотянуть до космодромов города полковников не хватит ни топлива, ни везения. «Дутыш, здесь Лепаш, отзовись!» «Слышу вас, Лепаш, все внимание на телевизионный канал!» «Наш красавец второй справа. Сейчас мы видим его как трапецию с четырьмя тонкими пилонами. Обрати внимание, пилоны образуют лежащую на боку букву «К». Видишь?» «Да, но он распознан как Джамаспа, а у нас в задании указан Римуш. Это ошибка. Мозги Асмодея при обработке радарной сигнатуры что-то напортачили, а нашим дюрандалям своего ума не хватает. Так что будь уверен, это Римуш. Смело проводи захват, и потом, когда будешь выбирать точку прицеливания, бери левую верхнюю дюзовую группу, это такая бульба на конце пилона, понял? Слушаюсь, но как вы их отличаете? Только у Римуша пилоны в форме К, у остальных Андреевским крестом, X-образные. Здесь котенок, это вмешался Колька. Молодец, Саша, память что надо. Я только хотел тебе подсказать, чтобы ты Джамаспус... Фразу я не дослушал. Прямо у нас по курсу вспыхнула жирная огненная гусеница. Взорвалась целая стая зенитных ракет. Большое спасибо, что преждевременно, но я бы предпочел узнать об их подлете заранее.